Глава 8. «Замрите!» — крикнула я громко, достала из мешочка порошок и дунула перед собой. Розоватая пыльца разлетелась легким облаком, подхваченная внезапно налетевшим ветерком. Она осела на дерущихся, на трактир, на ближайшие деревья, и все замерло. Жассар с троллем застыли в причудливой позе, словно скульптура под названием «Борьба за последнюю кружку». Из трактира не доносилось ни звука, ни криков, ни звона посуды. Даже пыль в воздухе застыла неподвижная. Я уже собиралась заходить в трактир, чтобы оценить степень разрушений, когда услышала за спиной четкие размеренные шаги. Повернулась и увидела того самого мага из столицы. Дерек, кажется. Он стоял, слегка склонив голову, его взгляд скользил по застывшим фигурам, по трактиру, по мне. На его лице играла смесь любопытства и явного высокомерия. «Что здесь происходит?» – нахмурился он, и в его голосе звучала та самая надменная нота, которая уже успела мне надоесть. Обычная драка, пожалуй, плечами, делая вид, что ничего особенного не происходит. «И часто у вас случаются подобные представления?» — саркастически поинтересовался Дерек, окидывая мою фигуру с головы до ног внимательным взглядом. Его глаза задержались на моем простом платье, на потертом плаще. Я проигнорировала этот оценивающий взгляд, сосредоточившись на вопросе. «Обычно и пару раз в неделю. Магические реже, но тоже бывают. Особенно, когда кто-то начинает кидаться заклинаниями», — добавила я с легким укором. «Какое чудное место!» — фыркнул Дерек, развернулся и, не сказав больше ни слова, ушел в сторону леса, высоко подняв голову. Я проводила его недоуменным взглядом. И зачем, спрашивается, расспрашивал. Выкинув его из головы, я все же пошла в трактир. Внутри царил настоящий хаос, застывший во времени. Стулья висели в воздухе, кружки с наливкой замерли на полпути к полу, а лица драчунов были искажены яростью. Но, к счастью, серьезных разрушений не было. Пострадала в основном мебель. Никто, похоже, не нуждался в срочной медицинской помощи. Чуть позже, когда пыль улеглась и я, отменив свое заклинание, уже собиралась вернуться домой, ко мне подкрался сам виновник всего этого бардака – гном Портасан. Он был похож на промокшего кота, вся его пышная борода была в пыли, одежда порвана, а глаза округлились от страха. Он буквально шмыгал за мной по пятам, прячась за углами домов. «Марго! Матушка-ведьма!» – прошептал он, хватая меня за край плаща. «Помоги! Пропаду я!» Я остановилась, скрестив руки на груди. «И что ты натворил, Портасан?» Он нервно облизнул пересохшие губы. «Нашел я в дальней пещере колечко. Магическое, блестящее такое. Ну, я и примерил. А оно?» Он замолчал, беспомощно разводя руками. «Оно что? Я уже чувствовала, что история будет веселой». «Оно усиливает все, что в голове есть», — выпалил он. «Я в трактире сидел, думаю, вот бы Жасар мне еще кружечку наливки добавил, а то жадничает. А кольцо тут как тут. Жасар ко мне как подскочит, да как начнет наливать, целый бочонок опустошил. А потом я подумал, что эльф Лориен слишком гордо на меня смотрит. И он вдруг начал срывать с себя одежду и петь гимны гномьим богам. Ну а дальше...» — он умоляюще посмотрел на меня. «Дальше все как-то само пошло». Я закрыла глаза, представляя эту картину. Кольцо, усиливающее мысли. Опасная игрушка. «И где теперь это кольцо?» — спросила я строго. Портасан потупился. «Спрятал. В кузнице. Под наковальней. Боюсь, если кто найдет, меня побьют. Уже и так все злые ходят». Я вздохнула. Надо было найти это кольцо, пока оно не натворило еще больших бед. А заодно и провести с гномом воспитательную беседу о том, почему не стоит носить неизвестные магические артефакты.